«Они плохо живут», — присвистнул маг, развалившись на груди кирпичей и разглядывая нависшую над ним люстру, изготовленную из качественного хрусталя. Разлеживаться времени не было. Наспех наложив заплатки на сломанные ребра, Крувин выбрался из проделанного своим телом пролома. Тратить ресурсы на полное восстановление сейчас было крайне неразумно. Эльданиви, находящийся все на том же месте, смог к тому времени справиться с вспышкой боли, терзающей сломанную конечность. И вновь, как и в начале этого сражения, они стояли лицом друг к другу. «Признаю, я поспешил в своем решении», — заговорил магистр. «Мы еще можем разойтись каждый по своим делам. Артефакт, так и быть, я отдам. Если вы попросите описать Келлора Даниви одним словом, то приспособленец будет ближе всех по смыслу. Он старался никогда не ввязываться в сомнительные сделки и дела, если не был уверен в своих силах, только стопроцентно выигрышные, в успехе которых он не испытывал неуверенности. Это был его способ устроиться в жизни с комфортом. Куш, обещанный эльфами, был слишком сладок, только по этой причине магистр пошел на сделку. И сейчас, когда почувствовал опасность для своей тушки, попытался повернуть время вспять, вызвав снисходительную улыбку у Крувина, перерастающую в оскал зверя. «Я заживо сниму с тебя скальп, земляной ты червяк», — прорычал маг. Он почуял кровь противника и уже не собирался отпускать его живым. Как же он соскучился по этому ощущению. Азарт, жажда битвы, выжимающий все силы, заставляющий либо шагнуть на следующую ступень, либо остаться лежать удобрением для почвы. Момент, когда он хотел договориться и решить все дело миром, уже прошел. Все произошло очень быстро для Алил. Несмотря на ее скептическое отношение, она все же верила, что учитель легко договорится с владельцем нужного им артефакта. Крувин как-то умел располагать к себе людей и прочих разумных. Поэтому, когда оба мага, так сказать, покинули территорию дома, она застыла в ступоре, смотря широко распахнутыми глазами на разбитый витраж. Кое-как придя в чувство, девушка спешно побежала на выход из дома. Что ей делать в этой ситуации, она не особо представляла. Ясно было одно: соваться близко к битве двух магов будет ее последней глупой идеей. Поэтому, выйдя на улицу, она отбежала за угол одного из стоящих поодаль домов, привалившись к его стене. О том, что учитель может не выйти победителем, она старалась не думать. «Рады вас поприветствовать, Айрил Краун», — застал ее врасплох раздавшийся слева мужской голос. «Очень рады. Ваш жених очень обеспокоен вашим поведением. А, что особенно важно, наш глава рода обеспокоен еще сильнее», — присоединился к нему женский, исходящий уже справа. «Я, Лиль, а это мой брат Диль. Нам предстоит вместе длинный путь назад, так что представимся сразу». С двух сторон от нее подходили эльф с напарницей, держа ее под прицелом натянутых луков. «Вам лучше пойти с нами, принцесса. Не надо глупостей, мы знаем, что противостоять нам вы не сможете». Это заявление Айрил могла оспорить и собиралась. Зря, что ли, учитель сгонял с нее 7 потов, иногда даже калеча. Явно не для того, чтобы сейчас она сложила ручки и безропотно последовала за ними. В стоящего слева эльфа полетел воздушный кулак, тогда как сама Айрил сделала рывок к его напарнице. Не придумав ничего лучше с ее скудным арсеналом, она отшвырнула лучницу сырым выбросом, заставив ту покатиться по улице. Однако ее воздушный кулак не достиг своей цели. Дель ловко пропустил его мимо, выпуская ей по ногам стрелу, встреченную твердым щитом. Его сестра в это время уже твердо стояла на ногах, выпуская стрелу за стрелой в выставленную защиту. Чувствуя вибрацию щита от каждого попадания, Айрил ничего не оставалось, кроме как сосредоточить все внимание и силы на его поддержании. Ее опыта, знаний и концентрации еще не хватало, чтобы одновременно сочетать атаку и защиту. Надежда оставалась либо на учителя, успевшего разобраться с Эльданиви, либо на чудо. На удивление, спасло ее чудо, судя по всему. Здоровенная секира вонзилась в увлеченно расстреливавшую ее эльфийку, располовинив ее на 2 половинки до самого пояса. Вот это попадание! Ты видала, мелочь? Сзади мертвой лучницы возвышался телохранитель Гизмодиковинки. Как эта громадина умудрилась незаметно подобраться, оставалась загадкой для Айрил. В ее представлении, когда эта махина идет, об этом должен слышать весь квартал. Но факт остается фактом, Лиль не услышала подкравшегося агра и теперь изображала букву Х, расплескивая во все стороны кровь. Лиль. Раненым зверем взвыл ее напарник, яростно посылая в убийцу своей сестры друг за дружкой сразу три стрелы. Одна просвистела над плечом отклонившегося в сторону Арга, вторую он принял на наруч, а третья бессильно сломалась о нагрудник. На что вообще рассчитывал эльф, пытаясь поразить из лука это ходячее металлическое ведро? Но у слуги рода Дрисдауин помутился рассудок при виде столь жестокого убийства сестры. В противном случае, он бы постарался отступить, унося с собою добытые сведения о противнике своему главе. Авил сполна воспользовалась тем, что противник все свое внимание перевел на Агра, оставив ее вне поля своего зрения. Действуя больше на инстинктах, она подскочила к лучнику, вонзая в бок перчатку бури. Под действием адреналина, щедро забрасываемого в кровь, перчатка вышла как никогда до этого. Закрученные потоки воздуха с легкостью прошли сквозь легкий, кожаный доспех, погружая дальше в тело, разрывая на своем пути внутренние органы. «Ну ты даешь, мелкая!» — уважительно пробасил Гронт, подходя к шокированной девушке. Авил неотрывно смотрела на кровь, вперемешку с кусочками тканей, покрывающие все предплечье. Отмерев, она согнулась пополам, выплескивая содержимое своего желудка прямо на труп ее сородича. Закончив столь нелицеприятным занятием, она нетвердой походкой отошла к ближайшей стене, где и села, пустым взглядом смотря перед собой. «Это нормально», — утешающе похлопал ее по плечу Огр. «Но могла бы и не на беднягу блевать, он свое уже получил. Хотя, конечно, ему уже все равно», — шутливо укорил следом Гронт, заставив ее зайтись в истеричном хохоте. Вместе со смехом выходил и пережитый стресс. Отсмеявшись и утерев выступившие слезы, она уже уверенно поднялась на ноги. «Ну, пойдем глянем, как там дела у твоего просто Крувина», — предложил Огр, убедившись, что она пришла в себя. Вослав Дархан застал своего тестя за приемом пищи, бесцеремонно врываясь в малую столовую, где тот трапезничал в компании дочери. «Мой князь, мне доложили, что в городе кто-то сцепился с Эльданиви», сразу перешел он к причине своего визита, подарив по ходу нежную улыбку своей жене. «Любопытно, этот дрянной маг, по-моему, магистр. Давай подробности. Масштаб разрушений, жертвы, принятые тобою меры», — спросил Эдуард, разом отставив в сторону еду. «Да, магистр, но совсем недавно сдал на этот ранг, по сути, оставаясь все еще сильным мастером. Разрушения в пределах нормы, жертв нет, все горожане успели покинуть зону сражения. Мною отправлена личная сотня с приказом оцепить район, но ни в коем случае не вмешиваться. Лезть в битву магов себе дороже. Да и, честно сказать, я буду совсем не против, если кто-то размажет этого Даниви по мостовой», — доложился зять. «Молодец, все верно сделал. Раз жертв нет, то и смысл губить наших людей тоже отсутствует. А ущерб от разрушений мы покроем из кармана победителя. И я очень надеюсь, что это будет не маг земли. Знай мы сразу, что это за персонаж, да ни в жизнь не получил бы разрешение на землю в городской черте. Отправляйся к своим людям, сынок», — похвалил своего зятя князь. «Будет исполнено». Поняв, что договориться не удастся, Эльданиви решил сменить тактику. Наложив на себя земляной доспех, он пошел на сближение с Крувином. Твердый, спрессованный слой почвы в три пальца толщиной покрыл все тело магистра, придав уверенности в рукопашной схватке. Доспех дополнительно вернул работоспособность сломанной руке, играя роль своеобразного протеза, зафиксировавшего осколки кости. Такой вариант развития схватки Крувина устраивал. Измененное тело целителя с легкостью встречало удары магистра, а вот по скорости он превосходил Эльданиви, отвечая на один удар, тремя, проминая земляной доспех каждой своей атакой. Каждая клеточка тела уже разрывалась от нагрузки, но вопреки этому, Крувин еще сильнее взвинтил скорость, выводя организм на пределы доступных сейчас возможностей. От ударов магистра он теперь просто уворачивался, круша выставленную защиту все больше устающего Киллора. Пропустив мимо очередной удар, он схватил магистра за сломанную конечность, ставя подготовленную печать, тут же рывком разорвав дистанцию. Вырвавшиеся из печати жгуты, усеянные зубьями на всей протяженности, оплели предплечье Эльданиви, вращаясь все возрастающей скоростью. Всего мгновение им потребовалось, дабы преодолеть земляной доспех и вгрызться в слабую плоть, перепиливая руку в районе сгиба. Одновременно с упавшей на землю рукой, из магистра вырвался крик, до краев наполненный болью, страданием и отчаянием. Оценить свои труды Крувин не успел. Взбешенный маг, обезумевший от боли и удару по собственному эго, отправил его к очередной полет каменным тараном. В последний миг перед ударом, целитель успел выставить один из своих щитов, принявший силу удара на себя. Поэтому все повреждения он получил только от столкновения со стеной. Сплевывая кровь и диагностировав у себя множество повреждений внутренних органов, ему уже было не до разглядывания убранства дома, в который его закинул противник. Поднявшись и выбравшись из пролома в стене, он был схвачен огромной каменной рукой, сдавившей тело мертвой хваткой. Ударив телом целителя о мостовую пару раз, Эль-Даниви успел отшвырнуть его прочь, прежде чем потерял контроль над плетением каменной длани, исчерпав себя досуха. Чтобы дойти, пошатываясь, до лежащего без движения мага, Киллору потребовалось минуты три. С трудом преодолев этот путь, магистр с превосходством воззрился на Крувина. «Вот и все. Надо было уйти, когда я предлагал, тварь, толкового целителя, способного вырастить мне руку, в этой дыре не сыскать. Ну ничего, вернусь в империю, там и верну себе конечность. Но сперва я заставлю тебя крупно об этом пожалеть», — угрожающе пообещал ему Эль-Даниви, получив в ответ смешок. «Проблема всех боевиков, вы часто забываете смотреть по сторонам, а особенно себе под ноги», — со смехом прохрипел лежащий целитель, щелкнув пальцами руки. Вместе с щелчком, под ногами магистра проявилась печать. Крувин, несмотря на все полученные повреждения, сознания и подвижности не терял. Пока Киллор ковылял к его неподвижному телу, уверившись, что битва окончена, он выстраивал печать левой рукой, скрытой разбросанными кусками мостовой. Такая сложная печать подготавливается заранее, в противном случае на нее необходимо время, которое магистр ему подарил, ковыляя аж целых три минуты. Ничего предпринять Эль-Даниви уже не успевал, бессильно наблюдая, как по коже, начиная с ног, с чудовищной скоростью распространяются трещины, расширяются, обнажая розовые мышцы. «Я же сказал, что сниму с тебя скальп, а я привык держать свое слово», — поведал Крувин, наблюдая, как человек, полностью лишенный кожи, катается по земле, заходясь в крике. Сжав руку в кулак, он прекратил мучения бывшего магистра. Проклятие, распространившееся по всему телу, остановило сердце жертвы, принося смерть, прекращая страдания. Активировав еще одну печать, Крувин остался лежать, пока вся кровь из мертвого противника перетекала к нему, возвращая очередную каплю утерянного могущества. Восстановив все повреждения, потратив на это часть полученной крови, он с кряхтением поднялся. Фантомные боли будут преследовать еще неделю минимум, это оставалось только перетерпеть. «Ну и как себя показала моя ученица?» — спросил он у подходящего вместе с девушкой Агра. Прежде чем ответить, Грон самое пристальное внимание уделил тому, что осталось от Киллора Даниви. «Мда уж, приходилось мне слышать, что боевая составляющая магии крови — одно из самых отвратительных зрелищ, но только сейчас убедился. Слишком вас мало, и смотря на вот это, думается мне, хорошо, что вас так мало», — задумчиво ответил Огр. «Совсем не то, что спрашивал маг. Айрил пришлось бы снова опустошать желудок, оставайся там хоть что-то». Одновременно с этим она испытывала огромное облегчение от лицезрения целого и живого учителя. Подойдя вплотную, девушка молча обняла мага, отпуская наконец напряжение, в котором провела все это время. «О, а вот и местные власти пожаловали», — кивнул Грон в сторону приближающихся воинов во главе с оружейным мастером. «Ладно, пошел я. Встретимся у гоблина, маг, как будешь готов». И помахав на прощание своей лапищей, Огр двинулся прочь. Остановившим его бойцам, он указал на человека с эльфийкой и продолжил идти в сторону своего дома. «Не ожидал так скоро вновь встретиться», — заговорил будущий князь. «А уж я как не ожидал», — в тон ему ответил Крувин. «Я надеюсь, вам есть чем покрыть нанесенный ущерб. Не хотелось бы омрачать мою радость от смерти этого козла. Думаю, имущества магистра хватит, чтобы покрыть все с лихвой. Мне нужен только один артефакт, которым обладал этот маг. Тогда не смею вам мешать. Жертв среди мирного населения нет, так что ни я, ни сам князь претензий не имеем», — озарила улыбка лицо молодого мужчины. «Откровенно сказать, мне даже хочется вас поблагодарить. Вы уже это сделали, еще утром», — принял благодарность целитель. «Мы тогда пойдем. Заберу кое-что, а потом дом почившего полностью в вашем распоряжении. Маг вместе с ученицей не торопясь потопали к дому, сверкающему дырой в витражном окне на уровне второго этажа. Эль-Крувин, окликнул его Вослав, сделав ударение на приставке, единственное, попрошу вас больше не устраивать боев на территории города. На что человек, обернувшись, кивнул. Артефакт они нашли достаточно быстро. Внимательно обследовав кабинет, в котором они разговаривали с Даниве, из стеллажа по левую от двери был извлечен зеленого цвета куб с кулак размером. Это он. С любопытством посмотрела на находку Айвил. Он, подтвердил Крувин. Ты как, Ри, готова еще на одну прогулку? Давайте закончим с этим, согласилась девушка. Через час они уже сидели в двух мягких креслах, водрузив артефакт на стол, за которым сидел гоблин. Крувин курил трубку, закинул ногу на ногу, а Айвил попивала фруктовый сок, услужливо принесенный Агром. Ваша часть уговора выполнена, удовлетворенно подтвердил Гизма, любовно вертя в руках куб. Я, право, должен принести извинения. Одна моя работница оказалась слишком длинна на язык. На ее счет можете не переживать. С камнем на шее, весом в полтонны, уже не всплывают. Извинения принимаются, благосклонно кивнул маг, притом, ты очень оперативно прислал Гронта. То есть вы знали? Вскинула удивленный взгляд на учителя Айвил, приоткрыв рот от обилия эмоций. Ну да, он меня нашел еще в полдень, пока ты покупала свои банки-склянки. А ты думаешь, как он так вовремя оказался у дома Даниве? Беззаботно подтвердил Крувин. Айвил очень много хотела сейчас высказать учителю. Козел, подлец, скотина, бесчувственный реликт, бессовестный псих, мысленно костерила она его. Вслух же ничего не сказала. Все это она скажет ему позже, когда они останутся одни. Теперь моя очередь, продолжил между тем гоблин. Кольцо, что вы ищете, последний раз находилось на территории империи в городе Альтра. Обращался ко мне там один вампир в компании спутницы. Все интересовался, можно ли убрать поражение, нанесенные кислотой рахны с помощью какого-нибудь артефакта. Ну да это к делу не относится. Моя небольшая слабость, люблю почесать языком. Так вот, спутница его была закутана в балахон с капюшоном, скрывший и лицо, и остальные части тела. Кольцо висело на цепочке, надетой на шею. Оно лишь раз попало в поле моего зрения, потом спутница вампира его надежно убрала за ворот платья, проглядывающий под балахоном. У меня всего один глаз, господин Крувин, но за его внимательность к деталям и остроту я могу ручаться своей жизнью. Не стоит. Я верю, успокаивающе улыбнулся гоблину маг. Благодарю. Тогда второй момент. Гизма протянул своему гостю продолговатый, увесистый сверток, здесь металлическая хреновина, которую я обещал вдобавок к информации. Спасибо, выказал благодарность маг, было приятно иметь с тобой дело. А теперь позволь, мы откланяемся. Денек выдался немного напряженный. Чем вызвал у гоблина смешок таким сравнением, уже знавшего подробности их сражения с Даниве из рассказа Агра. Не смею больше задерживать, Гронт вас проводит. Надеюсь, еще встретимся, попрощался Гизма, мне тоже понравилось наше сотрудничество. Телохранитель гоблина проводил их до ворот, где напоследок тепло пожелал удачи. Есть хочу, выдала эльфийка, вдыхая свежий, вечерний воздух. Тогда чего мы ждем? У Луизы наверняка приготовлено что-то особенно вкусно, воодушевленно поддержал ее учитель. И все же вы, козел, принялась по дороге капать на мозги Айвил, вываливая всю свою обиду за утаивание такой важной информации. Глава 15. Покинуть Кронбург они смогли только спустя 3 дня, несмотря на первоначальные планы. Битва с Киллором Даниве давала о себе знать, и Крувин объявил ученице о незапланированных выходных. Не хотелось бы по пути встрять в какую-нибудь опасную для жизни ситуацию в текущем состоянии, когда возможности целителя временно оказались сильно урезаны. Когда они поздним вечером ввалились в поместье, еле держась на ногах, Клаус не стал задавать вопросов, приказав слугам сопроводить его гостей в выделенных комнаты. А вот утром купец составил им компанию за завтраком, отправив своих людей на торговую площадь. Слухи имеют свойство разлетаться быстрее ветра. Господин Крувин решил утолить свое любопытство разве, с удовлетворением отложив кости, что еще совсем недавно бегали и кудахтали. Вы не упоминали, что являетесь магистром магии крови, попытался он укорить мага. Ты не спрашивал, и у меня нет никакого официального ранга, будь то магистр-мастер или даже подмастерье. Ой, бросьте, Эль Крувин, к кому сдались эти бумажки и официоз, махнул рукой купец. Не скажи, они волнуют очень и очень многих, многих чванливых идиотов. Вы перевели магистра из настоящего времени в прошлое и для умеющих думать, вы, также магистр как минимум, это, факт, не буду спорить. Единственное, что могу сказать, я не хотел доводить до убийства. К сожалению, мы не пришли с моим коллегой к взаимовыгодному соглашению, да хрен с ним, с этим Даниле. Из этих же слухов следует, что скучать по нему никто не будет. Мой интерес совсем в другом, наклонился вперед Клаус, подведя разговор к собственной точке интереса. Геморрой замучил, ляпнула, не подумав, эльфийка, следом залившись краской от стыда и зажав себе рот обеими руками. Ахахах, нет, не совсем, ничуть не обиделся купец, как следует отсмеявшись. Когда-то я неудачно уронил себе на ногу алебарду. Даже не спрашивайте, как это произошло, глупая, несуразная случайность, о которой впору слагать анекдоты. Итог же той истории, -3 пальца на левой ноге. А я бы послушала, не унималась Эрил, поняв, что ей готовы простить небольшие наглости. Девушку давило любопытство, как можно было по случайности отрубить себе пальцы алебардой, тем более на ноге. На воина купец не был похож, да даже на того, кто станет упражняться с оружием. Зато у Клауса была звонкая монета, за которую всегда найдутся умельцы. Купец немного помялся, но, видимо, он и сам не прочь поделиться подробностями. Поэтому пару раз картинно вздохнув, он сдался под умоляющим выражением лица ученицы мага. Проезжая каждый раз через Аверхейн, любил я захаживать к одной вдовушке благородных кровей. И вот, грея ее постель в очередной раз, неожиданно выясняется, что никакая она не вдова, и, что более страшно, не баронесса. Как потом узнал, мне не посчастливилось иметь саму графиню Тольскую. И вот, стою я в чем мать родила, а в это время ее муж стучит сапогами на первом этаже. Знаете, хочу сказать, никогда не представлял, как мне выпускают кишки, а тут так ярко картина встала перед глазами, что аж мошонка сжалась в страхе. Но графиня, должен отдать должное, не растерялась. Схватила меня за руку и потащила в какую-то комнату, всю заставленную различным оружием и доспехами. По центру, 3 фигуры, облаченные в полный доспех с забралом. Это, говорит, манекены, бери и залазь в один, а я пока супруга отвлеку. Делать нечего, влез я в консервную банку, стоящую по правую руку, и затаил дыхание. Черт его знает, то ли чуйка у графа хоть куда, то ли шепнул кто, но прискакал он целенаправленно искать любовника своей неверной. Стоя истуканом и истекая потом, я слышал, как хлопают двери. Искал, зараза, в каждом помещении. Наконец, настал черед комнаты, ставшей моей спасительницей. Заглянул он, прошелся взглядом по всем углам и, уже уходя, как долбанул дверью со всей дури. От досады, не иначе. Но обидчику своему, то есть мне, он все же сделал гадость. Алебарда, покоящаяся в руках пустого доспеха с противоположного края, покачнулась, выскальзывая из латной перчатки. И так случилось, что упав, она отхреначила 3 пальца на ноге вместе с куском стали, закрывавшей их. Скажете, брехня, как так, что на одной скорости свободного падения, алебарда прошла сквозь доспех, как через масло. А вот тут кроется еще одно невероятное стечение обстоятельств. Граф, никого не найдя, ускакал обратно по своим делам, а его жена побежала сразу ко мне. Она то и рассказала, что денег на 3-й полный доспех графу не хватило, и, чтобы не нарушать задуманную композицию, был заказан муляж. Сраная бутафорщина, которую можно и вилкой проткнуть. Думаю, вы уже догадались, в какой доспех я залез, поведал Клаус, под смех своих слушателей. И вправду, эта история достойна, чтобы стать анекдотом или байкой, утирая выступившие от смеха слезы, подумал Крувин. Как я предвижу, ты хочешь попросить меня вернуть недостающие запчасти, озвучил он логичный вывод, следующий из рассказа купца. Только я никак не пойму, у тебя есть деньги, есть знакомые, связи. Так какого лешего ты еще не нашел целителя для своих нужд? Жадность, коротко бросил купец. Мне не послышалось, переспросил маг. Как бы смешно это ни звучало, но особой жадности за купцом замечено не было. Клаус на фоне своих коллег смотрелся прямо-таки эталоном щедрости, отсюда и удивление, вызванное его ответом. Истинно так, банальная жадность. Три сотни полновесных золотых за три пальца, по сотне на палец. Да откуда такие расценки? Я понял бы, будь они на руке, но на ноге. Сплюнул с досады купец. Я не воин, не акробат, мне эти три пальца жить никак не мешают. Если отрезать оставшиеся два, можно будет сэкономить на обувке. Меньше нога, меньше материала на сапог, меньше цена. Вот и выходит, что деньги у меня есть, а желания их отдавать нету. Не в этом случае. А вот вам, Эль-Крувин, мне есть, что предложить помимо денег. Занимательно. Я весь в внимании. Пригубив из кубка и промочив горло, Клаус продолжил. Вы как-то обмолвились, что направитесь дальше в Анагор, портовый город, из которого по морю один путь, в империю, и дождавшись подтверждающего кивка от Крувина, продолжил. Обычным, пассажирским рейсом вы будете добираться месяц, не меньше. Я же могу дать рекомендательное письмо к капитану Варсану Касатка. Он промышляет тем, что перевозит нашего брата. Море, неспокойное и опасное место, а особенно в это время года, слишком много возможностей поживиться. Касатка домчит вас за два десятка дней, сэкономив целых полторы недели. Вам, конечно, все равно придется оплатить проезд, но письмо за моей подписью позволит вам вообще попасть на его корабль. Крувин молчал, обдумывая озвученное предложение. Сделка, как ни крути, выглядела не особо равноценной. Сложная, кропотливая работа за экономию времени, это стоило обдумать. Он, конечно, хотел как можно скорее покинуть княжество, но это и так произойдет, как только они взойдут на борт любого корыта, способного держаться на воде. Могло показаться странным, что целитель не взялся сразу же за работу, но это для незнающих его. За долгие годы в нем уместились и прижились множество противоречий, устоявшихся принципов, мнений и еще большее количество странностей. Одно из них, чем богаче разумный, тем дороже для него будут стоить услуги. Крувин мог за сложнейшую работу взять с крестьянина кувшин свежего молока, а с важного аристократа за ту же самую работу содрать три шкуры, если вообще возьмется. Второе, жизнь превыше всего. Крувин не считал себя обязанным лечить всех и вся. Но в случаях, когда от этого зависела жизнь человека, он брался за работу вне зависимости от обстоятельств. Для него это был вызов. Вызов от самой смерти. И он без устали доказывал раз за разом свое превосходство над вечной леди, возвращая людей чуть ли не с того света. Когда-то его звали Дизмонд, теперь же остался лишь Крувин. Победивший смерть, так переводилось его второе имя с древнего наречия старых богов. На предложение купца он все же дал согласие. Процедуру по восстановлению пальцев назначили через двое суток. Маг не собирался напрягать организм раньше, чем истечет срок, необходимый на восстановление. Да, фантомные боли еще останутся, но в остальном он будет в полной боевой готовности. Не мог Клаус не поинтересоваться, что за зверя маг принес в свою комнату. Повариха все уши прожужжала кубку о том, что гости притащили какую-то зверюгу. Услышав же, что это Гаен, не преминул попросить посмотреть поближе, однако получил отказ. Гаена, кстати, маг назвал Дарсея, или сокращенно Дарс. Когда они вернулись от гоблина, Гаен сидел в углу, скаля зубы. И если магу он позволил подойти ближе и даже осмотреть и ощупать себя со всех сторон, то эльфийке попытался откусить пальцы, когда она протянула руку. Весь оставшийся день Крувин занимался своим новым приобретением, сказав Эрил, чтобы она его не беспокоила. А если все же возникнет глупая мысль отвлечь своего учителя, то он ей вырастет вторую пару ушей для лучшего слуха. «Вы манкируете своими обязанностями учителя», — отпустила шпильку в сторону целителя Эрил. «Отнюдь. Первоначальные базовые навыки я тебе предоставил, теперь дело за тобой», — ничуть не смутился маг. «Пока ты не отшлифуешь их, давать что-то новое не имеет никакого смысла. Практикуйся, совершенствуй, комбинируй. А теперь кыш отсюда, пока у тебя еще остается свобода в выборе, чем себя занять. Я ведь могу и передумать». Девушка прониклась, поэтому, выпросив пару золотых, ретировалась в город. Зная себя, Айрил могла с уверенностью сказать, останься она в поместье, и второй пары ушей не избежать. Вытащив щенка во двор, маг дал ему время освоиться, наблюдая, как тот поначалу нерешительно, а затем все смелее знакомиться с новой для себя обстановкой и хозяином. Эти звери хорошо умели чувствовать намерения окружающих разумных. Крувин мог легко подавить волю щенка, заставив того беспрекословно подчиняться, но исключал этот метод, ввиду его ущербности. Ему нужен был друг в лице маленького Гаена, и пусть это животное, а не человек, целитель не отходил от своих принципов. Безинициативный исполнитель ему не нужен, иначе вся предстоящая работа теряла в своей перспективе. Спустя 5 часов необходимый уровень доверия был достигнут, что позволило Крувину положить Дарса на бок и приступить к работе. «Ну, малыш, давай посмотрим, что тут у тебя», – успокаивающе прошептал Крувин, погружая щенка в сон. «Даже без диагностики ясно, работы предстоит непочатый край. Те трансформации, которым он подверг пса на улицах Нейлтера, ерунда, восстановление плюс косметические изменения, уровень подмастерья. И только за скорость преобразования ее можно идентифицировать как мастерскую. Здесь же все иначе. Одно дело вернуть организм к его изначальному состоянию, а вот вносить изменения на генетическом уровне, придать свойства, которыми он ранее не обладал, это уже тонкая, филигранная работа, требующая недюжинных знаний, умений и терпения. Каждый организм сопротивляется правкам, незапланированным природой, иначе любой целитель мог бы со временем стать архимагом. Всюду ходили бы красивые, здоровые люди. Они бы победили все болезни. Да может даже сама смерть отошла на задний план, будь все так просто. Но, к сожалению, это не так. Когда он пересаживал себе гены одного зверя с мертвых пустошей, то чуть не обратился в прах. Организм, начиная с кончиков пальцев левой руки, начал просто рассыпаться, словно состоял из черного песка. В тот раз он выжив, сумев сбалансировать изменения прежде, чем лишиться жизни. И делал это еще не один раз и не два в своем стремлении превратить тело в оружие. Первым делом он удалил опухоль, соседствующую с сердцем, которая угнетала правый желудочек. Следом убрал атрофию 4-главой мышцы бедра и 3-главой мышцы плеча, вернув им тонус. И напоследок немного укрепил кости, видоизменив костную ткань. Все это заняло больше 8 часов, по истечению которых он устало откинулся на траву, не забыл, впрочем, разбудить своего пациента. Для начала этого достаточно. Щенок встал, отряхнулся, непонимающе взглянув на мага. Пару раз потянулся, сделал небольшой круг, переминаясь с лапы на лапу, даже подпрыгнул, уверенно приземлившись на все 3 пары конечностей, удивленно тявкнув. Эта эмоция явственно читалась на морде Дарса. Он чувствовал, как тело изменилось, силу в лапах, доселе отсутствующую, и не мог понять, что повлекло такие изменения, с подозрением косясь на хозяина. Придя к выводу, что причина всех изменений сидит сейчас перед ним, принялся носиться по двору, наслаждаясь новыми ощущениями. Крувин резко встрепенулся, порывисто вскочив на ноги. Полностью поглощенный работой, он упустил из внимания, что метка на ученице пульсирует в сознании, сигнализируя, носитель получил физические повреждения. Охрана на воротах ошалела, когда мимо пронесся смазанный силуэт, перепрыгнувший 2-метровую стену из камня одним движением. Пробегая по улицам города, маг двигался в сторону метки, с каждым мгновением свирепея. 2 мордоворотов, стоящих перед входом в дом, где ощущалась метка, он без разговоров разрубил одним росчерком серпа. Изогнутая, плоская линия крови с острыми краями рассекла людей на уровне пояса, убирая препятствие в их лице перед целителем. От удара раскрытой ладони дверь разлетелась в щепки, впуская его внутрь. На шум сразу же сбежался десяток человек бандитской наружности, если судить по рожам. «Ты, сука, кто такой?» – прокричал один из них, указывая в сторону мага мечом. «Мы развесим твои кишки на фонарях, паскуда. Ты хоть знаешь, к кому вломился?» Он, видно, таким образом пытался подбодрить себя и своих товарищей, вместе с тем запугивая визитера. «Где девушка?» Холодным, пробирающим до мурашек голосом задал вопрос Крувин, не впечатлившись взявшими его в кольцо вооруженными людьми. Вместо ответа ближайший к нему головорез попытался проткнуть его мечом. Пропустив железку совсем рядом с телом поворотом корпуса, маг ударил нападавшего так же, как и дверь до этого. Грудная клетка вмялась с противным хрустом внутрь, а уже мертвое тело откинуло к стене, разбрасывая по пути брызги крови. Он пришел не разговоры вести. Здесь и сейчас Крувин целенаправленно шел убивать. Когда дело касалось близких ему разумных, миролюбие, жалость и сострадание отходили далеко на задний план. Что такое 10 бандитов для него, бесполезное мясо? Крувину не требовались ни магия, ни оружие, чтобы устранить такую преграду. Однако, время работало против него. По центру задней области предплечья открылись узкие вертикальные раны, откуда из вытекающей крови сформировались два лезвия. И с этого момента у бандитов не осталось ни малейшего шанса, которого, впрочем, и до этого не было. Лезвия из уплотненной до состояния стали крови проходили сквозь тела, как нож через масло. Два десятка секунд потребовалось магу, чтобы превратить помещение в лавку мясника с валяющимися тут и там кровоточащими частями тел. Одного головореза он оставил в живых, ограничившись лишь отрубленными ногами. Я задал вопрос. Придавил он ногой пытающееся уползти тело. «Кха, пощади, умоляю», сплевывая кровь, пропищал мужик. «Не трать мое время. Где она?» Приподняв одной рукой на уровень глаз этот обрубок человека, прорычал Крувин. «Внизу. Там, кха, есть подземный этаж. В конце коридора, последняя дверь по центру», с ужасом взирая на мага, ответил бандит. Отшвырнув прочь этого отброса, маг направился в указанном направлении. Кровь, щедро разлитая по комнате, потянулась тоненькими ручейками за целителем, впитываясь в тело. А чего добру пропадать? Раз уж устроил побоище, то можно и резервы пополнить. Спустившись и преодолев весь коридор, Крувин остановился перед мощной железной дверью, за которой чуткий слух улавливал хриплый баритон. «На удивление, у тебя есть яйца, девка. Ну да ничего, ты у меня запоешь соловьем», — послышался звук хлесткого удара. «Отвечай, где ты хранишь золотишко? Оно у тебя есть, я знаю». Проигнорировав стальное препятствие перед собою, Крувин прошел в соседнее помещение и остановился перед кирпичной кладкой. Приложил руку к стене, оставляя печать из двух десятков символов, вписанных в круг по окружности, и небольшой сгусток крови. Активация, и из сгустка разошлись багровые нити. Проходя сквозь бетонный раствор, они опутали каждый кирпичик, кроша кладку на 2 метра в высоту и метр в ширину. Пройдя сквозь образованный пролом, маг оказался в помещении, служившему, судя по всему, допросной. У дальней стены обнаружилась пропавшая ученица. Ей связали руки между собой и подвесили на крюк, спускающийся с потолка. Лицо было все в гематомах, левый глаз заплыл, выше пояса эльфийка была оголена. На молодой, гладкой коже виднелись порезы и следы ударов. Перед девушкой стоял низкого роста, но широкий в плечах субъект, обернувшийся на грохот осыпающихся кирпичей. Быстро окинув вошедшего человека взглядом, он отшатнулся, округляя глаза. «Господин Крувин, это ужасающая ошибка», — быстро, проглатывая некоторые буквы, затараторил главарь, показав осведомленность о личности нового действующего лица. «Я не знал. Если бы она сразу сказала, что с вами, клянусь, я бы ее и пальцем не тронул. Вы же культурный, образованный человек, давайте все обсудим, прошу вас». Аргус Топор, так звали этого человека, возглавлявшего местную банду под названием «Колода», сейчас обильно истекал потом, проклиная тупоголовых и подчиненных, и себя, и очень надеялся, что не придется истекать кровью. Час назад его ребята приволокли эту эльфу, сказав, что та светила полновесными золотыми на площади направо и налево, покупая всякую ерунду типа сладости и тратя деньги на представления, коих сейчас устраивали в городе великое множество, начиная от артистов и фокусников, заканчивая магами-самоучками. А раз есть деньги на подобную фигню, то найдется еще, уж это Ургус знал точно. Девчонка оказалась какая-то несговорчивая. За то время, что он избивал ее, не произнесла ни слова, только кричала, когда было особенно больно, и странно улыбалась. И теперь Аргус понимал значение той улыбки. О маге, вкатавшем в землю Эльданиве, он слышал и даже знал приблизительную внешность. Вот о чем сплетники забыли упомянуть, так это эльфийки. «Ты труп», — хрипло произнесла Айрил, со злорадством смотря одним глазом на главаря бандитов. Аргус думал, что его убьет пришедший маг. Он ошибся. Стоило ему сосредоточиться на Эль-Крувине, как висевшая до этого без движения эльфийка закинула ноги ему на шею, сжимая ту словно в тисках. Захрипев, человек попытался разжать захват, но куда там. Напитанные маной мышцы в придачу к ярости и злости помножили его попытки на ноль. Одновременно с обмякшим телом силы покинули девушку. Подошедший Крувин аккуратно снял ее с крюка, подхватив на руки, по пути с силой опустив ногу на горло главаря бандитов, сминая гортань.